Мы выслушаем еще духовой оркестр «Глубоко унижен». Это пение об Иисусе Христе. Когда мы даже свидетельствуем о том пути, который прошли братья, сестры, и через узы, через скорби, то мы понимаем, что начальником и совершителем веры был наш Господь. Поэтому Ему вся слава, не нам, а имени Твоему, да, славу. То есть имени Господу слава пусть будет. После этого, или сейчас брат тут некоторое объявление еще сделает. Дорогие друзья, мы помним, когда встречали узников, встречали со цветами их. Это был голос церкви, что они не виновны ни перед законом, ни перед народом. Они страдали за правду, за Евангелие. И когда была возможность и на суде бросить цветы, потому что не было возможности в руки вручить узнику или подсудимому, брату или сестре, то хотя бы просто могли бросить цветок, который упадет под ноги осужденного. И это было тоже был голос церкви. Те времена прошли. Как брат сказал, мы не знаем, что нас ожидает, но сегодня Бог дал свободу. Ну и мы хотим все-таки уделить внимание тем друзьям, братьям и сестрам, которые прошли этот путь в свое время. Они как тогда были дороги нам, так и сегодня они дороги нам. И поэтому я попрошу, кто сидит в рядах, бывшие узники, чтобы во время участия духового оркестра вышли вот сюда все, кто отбывал за правду Божью в узах, не за работу с детьми только. Кто-то отбывал за работу с детьми, кто-то за издательство, кто-то за то, что проповедовал, за евангелизацию всех бывших узников. И мы хотим и сегодня подчеркнуть, что церковь признает, что вы правы были. А как подчеркнуть? Скромные букеты вручить. Поэтому просьба во время участия оркестра всем бывшим узникам пройти сюда, а здесь сидящие останутся на своих местах.